отражений полон свет. Жаль, что сказки такой нет. Мы купались в облаках, звезды таяли в руках. Слышен был капелей звон. Жаль, что это только сон. Ты прости меня за этот сон, что к тебе так сердце рвалось вон. Не было любви и случайных встреч, и не зажигали свеч. Что же это было, ты скажи? Не стерпеть мне было боль души. Разрывало сердце на куски в этом сне от твоей любви. Я открою в спальню дверь. Ты во сне придешь теперь. Мы ласкались до утра. Жаль, расставаться нам пора. Я открою пачку сигарет, закурю, включу на кухне свет. Мои мысли только о тебе. Я прошу, приди ко мне. Ты прости меня за этот сон, что к тебе так сердце рвалось вон. Не было любви и случайных встреч, и не зажигали свеч. Что же это было, ты скажи? Не стерпеть мне было боль души. Разрывало сердце на куски в этом сне от твоей любви. Твоей любви.